Среда, 4 июня, 23:50, Альтона, Гамбург. Служащие и покупатели давно разъехались по домам, и в просторном подземном гараже остались считанные автомобили. Сааб, скрипнув шинами на повороте, проехал к середине стоянки, но парковаться не стал, остановился и выключил фары, оставив только габаритные огни. Мерседес, прежде скрытый за широкой колонной, резко взял с места и поехал в сторону Сааба так решительно, словно хотел таранить. В последний момент Мерседес резко затормозил. Теперь машины стояли нос к носу, и ни одна не могла внезапно рвануть с места. Первыми вышли турки из Мерседеса. Их было трое, все могучего телосложения. Двое остались по сторонам автомобиля, за раскрытыми дверцами, используя их как щиты. Третий, постарше и дороже одетый, подошел к Саабу и постучал костяшками пальцев по боковому стеклу со стороны водителя. Легкое жужжание мотора, спускающего стекло. Стук! Дошло до упора, и сразу же громкий хлопок выстрела. Турки, стоящие за дверцами Мерседеса, увидели фонтанчик крови на затылке их босса. Пуля из Сааба прошла через его череп. Раньше, чем они успели отреагировать, сзади быстро и часто захлопало, как град по крыше. Оба парня замертво упали на бетон. Из глубокой тени за Мерседесом появились два высоких блондина. Пока один педантично подбирал далеко разлетевшиеся гильзы, другой сделал по контрольному выстрелу в голову каждого турка и тоже аккуратно собрал гильзы, сунув их в карман короткого кожаного пальто. Оба блондина направились к Саабу, по пути свинчивая глушители с пистолетов. Как только они оказались в машине, Сааб сдал назад, элегантно развернулся и покатил к выезду из подземного гаража.